Глава 25. Восстановление и четвертьфинал. Пятница была выходным днем для спартаковцев. Даже обычно требовательный Гунин советовал игрокам отдохнуть. Они могли позволить сделать перерыв, поскольку их четвертьфинальный матч назначен на вторую половину субботы. Илья проснулся поздно, в 9:00, привел себя в порядок и позавтракал. Он все еще чувствовал себя раздраженным после вчерашнего проигрыша. Однако за ночь мозги отдохнули. Многое, о чем он думал вчера, уже не казалось глупым и ненужным. «Илья, пойдем в спортзал к Носову!» Во время завтрака Колуна нашел Чернышук. «Разве сегодня не выходной?» Сергей печально улыбнулся. «Тренер говорит, это день отдыха, а не выходной. Есть разница. В рамках нашего графика мы должны выполнить некоторые упражнения, чтобы быстрее оправиться от усталости». «Когда идем?» — поинтересовался Илья, вставая из-за стола. «Прямо сейчас. Почти все уже в автобусе. Я собираю отставших. Тебе нужно поторопиться». «Дерьмо», — выругался Илья. «Почему не сообщили об этом вчера?» Чернышук пожал плечами. «Сам узнал об этом полчаса как. Через 5 минут буду на месте». «Доброе утро», — приветствовал команду тренер по физподготовке в зале. «Доброе утро, тренер», — игроки сидели на матах, делая предварительную растяжку. «Извините, что вызвал вас в выходной», — начал Носов. «Тем не менее, вы прежде всего игроки Академии. Важно, чтобы я научил вас, как ускорить восстановление после тяжелой 90-минутной игры. Конечно, цель упражнений, которые мы будем выполнять, — расслабить уставшие мышцы и подготовить тело к игре уже на следующий день». Он улыбнулся игрокам, проходя перед ними. «Крайне важно восстановить тонус мышц сразу после игры. Мы часто используем молочные продукты с добавлением элементов. Кроме того, советуем принять холодную ванну. Есть те, кто ложится в холодную воду». Большинство игроков, включая Илью, подняли руки. «Это хорошо», — Носов кивнул. «Мы также советуем употреблять высокопитательную пищу в течение 2 часов после матча, чтобы восполнить истощенные запасы энергии. Вот почему ваше утвержденное меню состоит из блюд, богатых углеводами и белками, и большого количества зелени». Тренер скрестил руки на груди и продолжил свою лекцию. «Я рассказываю все это, чтобы дать вам представление, какой рутиной нужно заниматься, чтобы быстро убрать усталость, когда вы станете профессионалами. Быть профессионалом означает проводить последовательные интенсивные матчи, подобные тем, которые вы проводите на этом турнире. Однако еда и отдых — это не все, что вам нужно, чтобы быстро восстановиться после интенсивной игры. Сегодня я научу вас восстанавливаться еще быстрее. Начнем с того, что покрутим педали на велосипеде в течение 30 минут. Проведем упражнение с умеренной интенсивностью. Цель упражнения — провести небольшую разминку. Затем будем растягивать все основные группы мышц по 30 секунд для каждой. После этого массажисты помогут вам расслабить забитые мышцы. Есть вопросы?» Ни один из игроков не поднял руки. Они регулярно занимались растяжкой в академии, это им знакомо. «Уделите особое внимание растяжке, повторяйте за мной. Итак, начинаем с велосипеда». Следующие 2 часа команда в размеренном темпе следовала инструкциям Носова. Илья не сомневался в эффективности упражнений, благо что видел задание от системы, точь-в-точь повторяющее сказанное тренером. Это ли не лучшее доказательство профессионализма Носова? Как бы там ни было, но этот активный релакс, завершающийся массажем, точно не будет лишним перед важнейшей игрой. Со стороны Гунин наблюдал за своими игроками, когда они сражались в четвертьфинале. Он знал, что это будет трудная игра, и не ошибся. Матч представлял собой напряженную борьбу между 2 командами, каждая из которых делала все возможное, чтобы одержать верх. В качестве тактики была выбрана схема 4-4-2, при которой защитники часто отдавали длинные передачи нападающим. Эта стратегия заставляла обе стороны быть начеку и создавала множество захватывающих моментов на протяжении всей игры. Благодаря этим точным длинным мячам нападающие могли быстро врываться в игру и создавать опасные моменты. В частности, игроки обороны должны быть осторожны, чтобы не дать сопернику слишком много пространства для атаки. несмотря на давление, это был захватывающий матч, в котором болельщики с обеих сторон активно помогали командам. Гунин сосредоточенно следил за своими игроками. Команда работала как сложный механизм, состоящий из множества компонентов. Очень важно, чтобы игроки функционировали как единое целое, чтобы их индивидуальные таланты дополняли друг друга. Даже если всего пара игроков потеряет концентрацию, это может привести к катастрофическим последствиям для команды. Тренер Гунин не потерпел бы этого в четвертьфинальном матче, так как поражение означало бы их выбывание из турнира. Дмитрий Иванович наблюдал за игроками с напряженным вниманием и концентрацией. Он изучал каждое их движение, как будто это был вопрос жизни или смерти. Каждую секунду он впитывал новую информацию о навыках и приемах, фиксировал мельчайшие детали для дальнейшей корректировки в игре. Илья был в отличной форме, он часто вырывался вперед, открываясь для пасов. Зубарев носился без устали, обрабатывая дальние мячи со стороны норвежцев, перехватывая их у атакующей пары. Чернышук был еще более бдителен, внимательно следя за всем, что могло угрожать его воротам. В целом, игроки внимательны и сосредоточены на игре. Глядя на происходящее на поле, Гунин был доволен. Казалось, его авантюра подвергнуть своих молодых игроков жестокому избиению в матче с Дженуа окупилась. Они оставили Колуна и Иванникова на скамейке запасных на ту игру, чтобы опустить команду на землю. Он заметил, что в команде появилось необоснованное самодовольство после того, как они разгромили Фрем со счетом 6-0. Глядя на ребят, он уже тогда решил купировать проблему раньше, чем она всплывет в действительно важном матче. Лучший способ преподать болезненный, но доходчивый урок игрокам — использовать их противников против них самих. Хотя он морщился от каждого гола, забитого итальянцами в той игре, команда получила свою горькую пилюлю исцеления. И сегодня они играли куда лучше, чем могли бы. Эти навесные передачи надо купировать, — заметил Кульков. Напряжение ощущалось даже на трибунах, когда оба тренера наблюдали за тем, как их центральные защитники пытаются сдержать двух огромных нападающих из НФ. Нападающие, казалось, обладали неиссякаемой энергией, неустанно продвигаясь вперед, и защитникам было трудно за ними угнаться. Тренеры выкрикивали указания, пытаясь помочь своим игрокам получить преимущество. С каждой атакой нападающие бросали новый вызов, который проверял на прочность даже лучшие оборонительные стратегии. Становилось все более очевидным, что для победы любой из команд необходимы кардинальные перемены. Вдруг центральный защитник красно-белых Ираклий Чежей сделал длинную передачу к центральной линии. Толпа разразилась радостными криками, когда полузащитник НФ под номером 7 пронесся по полю, изящно перехватил мяч и нанес потрясающий удар с лету. Все с изумлением наблюдали, как мяч взмыл высоко в воздух, направляясь прямо на трибуны. Зрители затаили дыхание в ожидании, долетит ли мяч до трибуны, а когда долетел, они не могли сдержать своего восторга. Какой невероятный момент! Гунин тяжело вздохнул, наблюдая за происходящим. Игра норвежцев оказалась слишком дисциплинированной. НФ использовал тактику: посылаем мяч на сторону противника, а там разберемся. Такой подход можно было наблюдать снова и снова на протяжении всех игр, поскольку они доверяли своим инстинктам и способностям, чтобы разработать план, который даст им больше шансов забить гол. Они часто использовали эту стратегию с большим успехом, поскольку могли быстро оценить ситуацию на поле соперника и принять соответствующее решение. Конечным результатом обычно был гол или два, что давало им большое преимущество над соперниками. Даже когда они пытались атаковать, то все равно прибегали к дальним ударам. Такой подход использовался много раз. Пасы отправлялись нападающим, которые стояли в ожидании удобного момента. Казалось, что команда только и ждет удачного прорыва, отскока или ошибки вблизи ворот. Игра в пас? Контратаки на ошибках? Нет, норвежцы об этом будто и не слышали. В какой-то момент трибуны вовсе начали освистывать каждый такой заброс, но они все равно продолжали следовать своей стратегии, держа спартаковцев на расстоянии. Отсутствие у норвежцев игры в пас или контратак после ошибок стало неожиданностью в недавнем матче. Их стиль игры был жестким и, казалось, лишен какой-либо стратегии, без попыток воспользоваться возможностями или извлечь выгоду из ошибок. Вот только результаты после группового этапа говорили сами за себя. Их тренер определенно обладает отличным тактическим и стратегическим талантом. Помощник тренера был сильно обеспокоен ходом игры. «Дим, если мы не сумеем перехватить инициативу, в какой-то момент один из этих забросов приведет к голу». Давление нарастает по мере того, как обе команды подхватывают круглого. Каждый раз, когда мяч приближается к воротам, толпа задерживает дыхание в предвкушении. Все знают, что если одной из команд удастся перехватить инициативу и сделать удачный бросок, то это может означать решающий гол для них. Правда, такая тактика играет не на стороне спартаковцев. «Спартак» — это команда, которая всегда отличалась нестандартным подходом к игре на поле. Они предпочитают сосредоточиться на атакующей игре и атаке, а не на оборонительных стратегиях. Это означает, что они не боятся идти на риск, чтобы забить гол, а также обеспечить зрелищный футбол для своих болельщиков. Однако такая тактика не всегда оправдывает себя и может привести к поражению, если «Спартак» не сможет использовать свои возможности, когда они появляются. Что сейчас и наблюдал Гунин. Весь потенциал его команды уходил как пар из свистка паровоза. Главный тренер и сам видел, что с такой тактикой его команде бороться сложно. Скорее даже непривычно, а потому нужно предпринять что-то такое, чтобы перевернуть ход встречи. «Илья!» — крикнул он своему капитану, когда тот оказался рядом со скамейкой запасных. На вбросе мяча. «Отойди немножко назад, ближе к Зубареву. Когда мяч будет у вас, постарайтесь держать его как можно дольше». Стратегия по изматыванию соперника длинными мячами с упором на угловые не худшая, если подумать. Вот и сейчас очередная подача от норвежцев. Именно благодаря суматохе в штрафной при постоянных забросах они смогли победить Тоттенхэм. Вот и в этой игре штрафная будто стала полем боя с постоянными забросами и физическими схватками между двумя командами. Но пока защита «Спартака» держалась. На футбольном поле Илья был виртуальным тактиком, умел читать игру и перехитрить соперника. В одном из таких случаев нападающему сопернику удалось войти в штрафную площадь, но Илья был на шаг впереди, быстро разобрался в ситуации и использовал слабое место в позиции защитника. Одним быстрым движением он отправил мяч за пределы штрафной, к вящему удивлению зрителей. Это был еще один пример его невероятного тактического мастерства на поле. В этом тайме это оказался последний острый момент. Матч зашел в тупик, счет оставался 0-0, когда судья дал свисток на перерыв. «Парни, вы молодцы. Сдержали первый порыв противника. Смогли приноровиться к его стилю. Это главное. Поэтому теперь нам будет проще. Единственное, что остается, вовремя пресекать длинные передачи в конечной точке. Тут больше внимания на защиту и полузащиту, так что все отлично. Продолжаем гнуть свою линию». Игроки покидали раздевалку с энтузиазмом, который чувствовался во всей команде. Они услышали от тренера слова поощрения, а не критики. Атмосфера легкая и ободряющая. Все знали, что каждый игрок на площадке приложит максимум усилий, чтобы добиться победы. Чувствуя поддержку тренера, они были более уверены в себе и друг в друге, выходя на площадку с одной общей целью — победить во что бы то ни стало. Тренер, между тем, придержал Илью и тихо сказал: «Нам нужен только один гол, тогда мы будем иметь преимущество. Если мы забьем, им придется перейти от дальних ударов к прессингу. Это наш шанс, так что сделай все возможное. Стоит сломать им игру, и они начнут ошибаться еще больше». Илья кивнул и побежал на поле трусцой. Гунин пошел с запасными в техническую зону. И пусть для игроков он заряжен только на уверенность и победу, но беспокойство внутри нарастало по мере того, как он наблюдал за тем, как его команда занимает свои позиции. Он просто не мог смириться с поражением в четвертьфинале. Судья дал свисток, сигнализируя о начале второго тайма. Илья, вернувшись в центр обороны, был полон решимости забить гол. На другой стороне поля норвежцы придерживались расстановки 4-4-2 с двумя нападающими. Колун и Зубарев отлично дополняли друг друга. Илья всегда готов сделать передачу, а Зубарев выполнял роль защитника, следя за тем, чтобы атака противника не прошла дальше центра. Вместе они держали соперников в напряжении. Их командная работа уже сейчас заставляла считаться с собой любую команду. На 49-й минуте длинный пас с боковой линии влетел в штрафную. Рябов успел перехватить мяч и отыграть на центр. Илья пытался подобрать круглого раньше, чем полузащитник норвежцев. Но противник был ближе к мячу, он опередил Илью и пробил в сторону ворот Чернышука. Чежия подставил корпус и перехватил мяч, тут же ответил ударом, отправив круглого обратно и даже чуть дальше. В течение следующих 20 минут матч характеризовался длинными передачами, ничем не отличаясь от первого тайма. Счет оставался прежним 0-0, когда часы перевалили за 70-ю минуту. Игрокам НФ удалось сдержать все порывы Колуна, придерживаясь дальних передач, минуя тем самым середину поля. Илья оказался в затруднительном положении, застряв между двумя полузащитниками и не имея возможности продвинуться вперед. Он отчаянно оглядывался по сторонам в поисках паса на проход, но стоило только начаться контратаки в сторону норвежцев, как их полузащитники моментально набрасывались на красно-белых. Противник был старателен в отборах и в обороне. Только два нападающих в черных футболках постоянно атаковали, оставленные почти не заходили на сторону «Спартака», купируя любые попытки прохода к своим воротам. Они работали попарно и брали на себя спартаковцев, которым посчастливилось завладеть шальным мячом. Часто они сразу же выигрывали мяч и, не меняя позиции, посылали дальше к своим нападающим. Илья глубоко вздохнул, пораженный гениальностью и глупостью такого подхода. Поскольку НФ не мог выдвинуть вперед ни одного игрока, они не могли забить ни одного гола. В их обороне не осталось места, и они фактически решили свою судьбу. Не забьют, пока не воспользуются штрафным ударом или ошибкой защитников «Спартака». С самого начала турнира защитники красно-белых были предельно сконцентрированы. Сейчас они плотно закрывали обоих нападающих противника. Илья уверен, что игроки не допустят ни одной ошибки, которая могла бы привести к голу. Проблема, правда, в том, что и спартаковцам не удалось создать хоть сколько-нибудь опасный момент. Норвежцы встали какой-то несокрушимой стеной. По мере того, как уходили секунды, счет 0-0 на большом экране становился все более вероятным. С такой игрой вполне может оказаться, что им предстоит испытать удачу в серии пенальти. Хотя Илья верил, что, получив шанс, он может вырвать победу и был полон решимости вырвать ее до финального свистка. Удача улыбнулась упорству Ильи в самый последний момент, на 88-й минуте. После длительного периода возни в центре поля норвежцы потеряли концентрацию и слегка расслабились, допустив небольшие ошибки. Один из центральных полузащитников НФ выдал неточный пас, когда Илья был в паре метров от него. Другие игроки в черной форме не ожидали, что их товарищ по команде отдаст мяч в этот момент. Не успели они среагировать, как Илья уже пробился сквозь них рывком, устремившись на их половину поля. Иванников, Сергеев и Ильин тут же бросились в бой, смещаясь дальше по центру вправо и влево, тем самым отвлекая на себя игроков противника. На секунду образовалась брешь, в которую Колун и влетел, как носорог, не видя никого и ничего, кроме заветного шанса у ворот противника. Он был готов забить еще один гол одним из своих классических забегов. К сожалению, НФ, даже ошибившись, остался командой высокого уровня. Два центральных защитника закрыли его, когда он даже не вошел в штрафную площадь, затормозили продвижение и заставили отступить, вытеснив ближе к центральному кругу. Илья изменил свой темп, когда защитники приблизились. Однако они ослабили бдительность, полагая, что загнали его в угол, что дало ему возможность уйти левее на рывке. Он ловко прокинул мяч вперед и собрался было спринтерски добраться до штрафной. В моменте, когда Колун собрался ускориться, он почувствовал, что кто-то дергает его за футболку. Он попытался передать мяч Иванникову, который бежал правее, но защитник, стоявший за ним, поставил ему подножку, повалив на землю. Высокий центральный защитник даже не пытался скрыть свой фол. «Какого хрена, Ганс?» — заорал в ярости Илья, вскакивая с травы. Он успел сделать шаг в сторону защитника, но тут над полем пронесся свисток судьи. «Всем успокоиться!» — рефери в мгновение ока оказался между игроками. Илья тут же поднял руки, мол, «все хорошо». Я его не трогаю, хотя внутри у него поднималась настоящая яростная буря. Между тем судья спокойно достал из кармашка желтую карточку и показал ее центральному защитнику. Илья был недоволен ситуацией, но промолчал и сосредоточился на штрафном ударе. Не стоило рисковать и получить красную карточку, когда того и гляди, наступит время дополнительных таймов. Илья, стоявший примерно в 40 метрах от ворот НФ, знал, что отсюда ему не забить. «Всем в атаку, кроме защитников!» — закричал он. Сейчас он сильно рисковал, потому что если задумка не удастся, то они могут пропустить опасную контратаку. Но выхода он не видел. Если не использовать этот момент, второго такого может и не случиться. Впрочем, четверка защитников в любом случае сможет закрыть нападающих, а уж с остальными красно-белыми справятся. Судья дал свисток, указывая Илье на свободный удар. Два полузащитника противника встали в стенку в нескольких метрах от мяча. Илья взмахнул рукой, давая сигнал своим приготовиться. Он глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться, и осмотрел все поле перед собой. Он отошел назад и еще раз оценил расстояние до ворот, прикидывая, какой удар можно использовать против вратаря. Все игроки на поле, за исключением Чернышука и защитников, были готовы к обороне или атаке со штрафного удара. Скрытый талант Колуна в авральном режиме пытался просчитать риски и определить идеальную траекторию полета мяча. Резкий свисток судьи заставил Илью действовать, и он решил следовать своему инстинкту. Внутренней стороной стопы Илья ударил по мячу и, круглый проскочив мимо двух защитников, полетел к Зубареву, самому высокому игроку на поле. Пас получился на загляденье, и мяч вылетел прямо на опорника. Владимир высоко подпрыгнул и ударил головой в правый верхний угол ворот. Зрители на стадионе затаили дыхание, гадая, удастся ли мячу попасть в сетку. Илья же, не глядя, помчался к штрафной противника сразу, как сделал навес. Он заметил тень мяча, отскочившего от перекладины левее ворот, метрах в 10. В какой-то момент все думали, что круглый попадет в ворота, но нет, громкий удар, а за ним протяжный, разочарованный гул стадиона. Спартаковцы попытались перехватить мяч, но центральный защитник, сваливший на Илье, оказался быстрее. Он быстро и точно выбил мяч за пределы штрафной. Мяч вылетел, как пробка из бутылки шампанского. Игроки, словно голодные псы, увидевшие кость, бросились за ним. Защитники красно-белых выдвинулись ближе к центру, готовые защищаться от возможной контратаки. Но в какой-то момент мяч подхватил выскочивший, как черт из табакерки, Илья. Примерно в 30 метрах от ворот НФ все резко остановились. Колун действовал инстинктивно, оценивая скорость и траекторию мяча еще до того, как он успел отскочить. Не давая норвежцам перегруппироваться, он, что есть силы, левой ногой зарядил по круглому, посылая в сторону ворот. Мяч двигался по немыслимой траектории. Сначала забирал правее, затем с внезапной, удивительной скоростью отклонился влево и в конце концов оказался в воротах. Этот удар напоминал снайперский выстрел, увернуться от которого нельзя. Голкипер норвежцев, замешкавшись, не успел среагировать, как круглый оказался в воротах. С 29 метров Илье удалось нанести невероятный дальний удар. «Да чтоб вам!» — заорал, что есть силы Колун, подпрыгивая, что есть силы вверх и разрубая руками воздух перед собой. В ту же секунду восторженный рев поглотил весь стадион. На 90-й минуте последнее слово осталось за Ильей, выведшим свою команду в полуфинал.